Я почитаю два места Писания. Первое место – это первое послание Коринфянам, глава 16, 9 стих. «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Второе место – послание Филиппийцам, глава 1, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я, увижу вас, или не приду, слышит о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Братья свидетельствовали, что Бог открыл широкую дверь для благовестия. И почему-то на этом пути, широком пути благовестия, где Бог открыл, оказалось очень много противников. Я просто из случая, из жизни расскажу отношение к этому стиху. Когда я уверовал, у нас не было в поселке верующих. Ну, и жена, она через год уверовала. И я ходил зарегистрированную общину. Но первое, что для меня было там непонятно, все-таки сердце стремилось к святости. Я прожил где-то лет 35 до уверования, не было верующих и не семи верующих. И там я спросил одного брата, а вот виноград можно брать с полей? Он говорит, можно, сумками можно брать. Для меня был вопрос, а стоит ли мне вообще быть верующим? Я в мире поступал так, верующим опять так поступать. Как-то я прихожу домой, и дома у нас стоит ведро винограда. Спрашиваю жене, Марина, откуда виноград? Она говорит, а дети пошли на поле, на плантации виноградной, и взяли ведро винограда. Но они у сторожа спросили. У меня сильно сердце как-то затревожилось, хотя не понимал ответа почему-то. И вечером собрались, жена на молитву не собиралась, так она присутствовала, дети молились. И вот этот стих мне попал. Я прочитал стих, спрашиваю дети, а кто противник? Он говорит, папа, ну, конечно, неверующие. Вот ты идешь по селу, и люди так противятся тебе. Я говорю, ну, хорошо. А если кто-то неверующий к нам придет, увидит виноград, ведро, что он подумает? Опустили голову. Подумай, что папа будет делать вино. Друзья, я обратил внимание, что даже не столько атеисты сделали вреда для благовестия, сколько люди с Библией в руках. Особенно это видно на Сахалине. В 1987 году, когда открылась дверь, там корейские миссионеры, они практически прошли каждый поселок. Там редкий человек на Сахалине, который не побывал на собрании. Там вот харизматическое направление все. И до того все потравили. Там все верующие, все верующие. Даже переживание, что последнее слово «совесть», она как-то культивируется. Спрашиваешь, вам не стыдно так поступать? А так модно, современно, престижно. Вам не стыдно ругаться? Это свободный язык. Вам не стыдно грешить? Все-таки и мужа имеете. А это современно. Я переехал, как первое, когда я поехал на Курилы, это было в 99 году. Там не было верующих. А я с таким настроением ехал, что там есть верующие, ну, служение совершать. А там до этого зимой были два брата с Молдавии. Они там раздавали Евангелие, литературу. И одна там сестра, вся сестра Зина, ей очень было жалко, что братья ходят пургу и раздают Евангелие. И она заинтересовалась. Потом-то переехал брат Коля, переехал Еременко. И мне пришлось в сентябре месяце его заменить. Там был такой вахтовый метод. И я видел его благовестие. Для меня это благовестие не было приемлемо. И там эта Зина, она начала приближаться, приближаться. И этот брат Коля говорит, пойдем тебе хоть познакомлюсь с Зиной, которая только приближается, которая слушает Евангелие. Пошел я к ней, вместе пошли. И первое, что я увидел, у нее был сын Коля, 2 годика, то есть во 2-м классе. Зашли, познакомились. Ну, она была в таком, ну, мирской одежде, еще такие взгляды мирские. Заходит молодой человек, взял этого сына ее почти за ноги и в воздухе вывел на улицу. Вытащил на улицу, вытащил. Она говорит, опять что-то натворил. А мне это удивило, удивило. Такое отношение вот, друг к другу. Оказывается, он был сильный воришка был. Он не мог пройти, чтобы где-то не своровать. Ну, такой был. И как-то мы... Потом брат уехал, я там остался один. И вот мы идем как-то с этим, с Колей идем, он спереди идет, машина стоит, и форточка, дверь, окно немножко приоткрытое. И он так идет и заглядывает. Я говорю, Коля, ты понимаешь, что тебя могут убить? Он молчит. Ты хочешь освободиться от воровства? Он заикается, говорит, хочу. А хочешь об этом, чтобы помолились? Хочу. И вот мы с Зиной побеседовали. И я помолился над ним, что Бог его избавил от воровства. Проходит 2 месяца, около 2 месяцев. И говорю, Коля, как воруешь? Не бросил уже. А тянет? Не тянет. А куришь? Тоже бросил. Я говорю, ты уже со стажем. А что ты еще не бросил? Говорит, еще, говорит, ругаюсь. А хочешь оставить? Хочу. Друзья, я оставил, сейчас он в 7-м классе. Там сейчас на Курилах две сестры. И этот мальчик в 7-м классе ходит на собрание. Немножко такой, ну, послушный. Интересно, там благовестие, друзья. Там мужчины практически спиваются и умирают. Они, вообще статистика говорит, что самая сильная процентность спиртных напитков пить – это курилы. 2 литра на человека. Это вместе с детьми там взято все, друзья. И благовестие совершались в ее комнате. Она вызывает своих подруг, бывших. Но подруги там такое понимание, муж, жена, там такого понимания, нет такого понимания. И она приглашает на чай. И мне приходилось молиться. И они таким насмешкой сидят и смеются, издевательски. А было на сердце молиться о каждой отдельности. За нее, за мужа, за детей, за благополучие. И как-то это их расположило. Они начали вставать и приходить. Еще мне это благовестие было, что она собирала у себя прачечной больницы и там посещала. Вот такие 2 случая было интересные. Она говорит, Иван Петрович, вы поймите, что я брюки не могу снять, потому что здесь такие ветра, здесь такая погода, что ты не путаешь, здесь Сахалин. Я говорю, Зина, а кто тебя раздевает? Ну, я понимаю, ну, так в Библии написано. Но при чем тут я? Если Бог тебя касается сердца, так ты уже Богом дело будешь иметь. Прошло время, она говорит, Иван Петрович, ты что, не замечаешь, что ли? Я говорю, а что? Я говорю, я замечаю. А что замечаешь? Что ты уже 3 дня как юбка одела. Говорит, а что не хвалишь? Я говорю, ну, Зина, разве за это хвалится? А она и не знала. Такая простенькая. Потом как-то посещал ее, я часто посещал ее, и прачечная говорит, Иван Петрович, что со мной вчера было, вы просто не представляете. Ира, а что было? Говорит, пришли ко мне подружки. И, Зина, ты водку не наливаешь, хоть чаем нас угости и тортом. Но я там купила торт, чай скипятила, поставила. И, говорит, у меня, говорит, я все время ты приходил, Петрович, ты молился, А тут я остался один на один с ними, и у меня, говорит, такая сильная борьба, как помолиться перед ними. Я так про себя помолилась и села. Они стоят. «А чего вы стоите?» Говорит, «А Петрович же молится». Говорит, «Мне стыдно стало», говорит. Я встала и помолила вслух. Опять села. Они опять стоят. «А чего вы стоите?» «Так Иван Петрович же за каждый из нас молится, а ты не молишься». Друзья, я к чему говорю? Для меня было непонятно, как там благовествовать. Правильно или неправильно? Потому что братьев нету. Везде вода. Куда пойти? У кого совет просить? Для меня это было сильным ободрением. Но я когда уезжал оттуда, там уже Павел Карпа приехал заменить, и я видел, что душа созрела для крещения. Но очень была большая проблема, где преподать ей крещение. Там везде вода, но мелкая вода. Я думал только в океане, если преподать. А я понимал, что уже ноябрь месяц. Мы спланировали крещение на 20 ноября. И вот надо было, я понимал, что если в океан пойти, надо метров 150, если не больше, чтобы где-то по поясу воды было. Вода холодная. Если на улице будет минус 10, то в океане океан не замерзает. И замерзает. Если на улице будет где-то плюс 5, то в океане где-то плюс 1, плюс 2. И как-то холодильник заходишь в этот. Я понимал, что если зайти обратно на берег, это невозможно никак выйти. И начал планировать, как же это сделать. И 3 дня ходил по этому берегу этого острова, где же преподать крещение. На мысль пришла, думаю, веревку найду, завяжу, в случае чего, будет мне вытаскивать. И пошел там, нашел веревку где-то метра около 200. Ну и крещение. Там малая группа собралась. И вот я завязываю себе веревкой. Зина говорит, а Петрович, а что ты завязываешь? Ну, в случае чего, чтобы... А я там нашел на место, где камни были, большие камни, и в этих среди камней сразу заходишь это выше пояса воды. Но другая проблема, там большие волны, думаю, чтобы эти волны об камень не разбили. Вот это было переживание у меня. Но думаю, все равно я завяжу веревку, если что, буду вытаскивать. С ней вместе. Она говорит, Петрович, а что ты завязываешься? Ну, я объяснил. Она говорит, а я в океане купалась. Но мне немножко стыдно стало за это. Я развязался. И вот когда преподал крещение, она зашла, она практически помолиться не смогла. Только крикнула, Господи, что-то такое наподобие. А этот холод сжал ее, и все, она. Если лед разбить, то если холодно, то как-то в тепло заходишь. А здесь из тепла заходишь, прямо в морозильник заходишь. Что. И я тоже там много не молился. Но когда ее погрузил вытаскивать, даже не обратил внимания, но волна ударила, она ударилась об скалу и вырвала из рук. И мне приходилось, только что успел за ноги схватить ее и вытаскивать. А там этот брат снял на фотографии, когда я уже показал, он говорит, что, Иван Петрович, говорит, утопленника вытаскиваешь, что ли? О, такое состояние было там самое, друзья. Друзья, и еще у нас там на Сахалине в основном группа образовывается по письму из материка. Мы посещаем, и как-то милость Божия потом обращаются, и кассеты раздаем. В основном кассеты мы раздаем Антонюка Коли и Володе Чухонцеву. И там одна семья, офицер переехал из материка, пятидесятник с женой своей. И вот одна сестра ему передавала кассеты. От нас вдали живет, кассеты передавала. И он по этим кассетам бросил телевизор, бросил. От языков, говорит, от языков отрекся. По кассетам, друзья. Жена вместо брюк начала одевать, юбку начала одевать. По кассетам. Друзья, вот эти кассеты, они как-то вообще во всех группах, они хорошо действуют. На Курилах тоже сестры в основном эти кассеты слушают. У нас еще одна группа открылась там, в Чапаеве. Это группа дети верующих родителей. Они ходили в Киргизию на собрание, переехали на Сахалин. Старшее было 11 лет, младшее, то, что сейчас ходит на собрание, было 9 лет. Мама умерла, отец живой, неверующий. И вот они 10 лет искали верующих баптистов. А у них старшая сестра, еще старшая, она в Америке живет, говорит, только баптистов ищите. И вот перед Пасхой сейчас в городе Харсака, у нас там рядом есть группа, филиал, братья были на библиотеке. И они попали в этот город, попали. И подходит к ним, говорит, а у вас что, Евангелие? Да, Евангелие. Говорит, а вы кто? Говорит, мы баптисты. Говорит, а мы вас 10 лет ищем. И сейчас там мы собираемся, там проводим собрание. И мужья как-то расположены. Еще у нас один остров открылся тоже, это Итуруп. Там никогда не было благовестников. Никогда. Сейчас туда переехала семья из регистрированной общины, из Одессы, то есть с Украины. И как-то мы познакомились на пароме, они нас ночевали, и потом говорит, мы вас будем приглашать. Мы не хотим, чтобы нас приглашали регистрированные, а чтобы вы посещали.